если бы смотреть на жизнь так же просто и доверчиво, как он. Нет ничего выше, чем народ Израиля. Его мужи храбры, его женщины прекрасны. Юдив — прекраснейшая из женщин на этой земле. Она ни на миг не ведает сомнений, так же, как и сам автор. И даже маршал великого царя забывает о войне, увидев эту женщину. Вообще, автор этой книги никогда не грызли сомнения. Все для него нерушимо, как утес, и он твердо знает, что хорошо и что плохо. В чем состоит благочестие? Надо соблюдать законы богословов. А героизм? Идешь и сносишь врагу голову. Любой шаг в любом положении предписан заранее. И все-таки какая захватывающая книга! Когда эта женщина, эта Юдивь возвращается, торжествующая, неся отрубленную голову и полог, снятый с постели, никто этого не сможет забыть. О, благословенная уверенность поэта! Горе народам, восстающим против рода моего! Вседержитель отмстит им в день суда. Он пошлет в плоть их пламя и червей, и они будут выть от боли веки вечные. Да, только такому и писать книги. А Иосифу это не так просто. В седую старину существовала у его народа героиня Иаиль, которая загнала спящему врагу кол в висок. Это Иаиль и древние бурные и величественные песнопения поэтессы Деборы навеяли без сомнения образ Юдифи. Он, Иосиф, тоже рассказывал в своем историческом труде об этой Иаиле, как он старался сохранять благоразумие и душевную трезвость, как укрощал себя, чтобы подавить воодушевление. А хоть бы раз дать себе волю, как этот молодой поэт. Все вновь и вновь перечитывает он небольшую книжечку, и она зажигает пожар в его крови. Восстание провалилось, но эта книжечка останется жить. Через несколько дней он встретил Юста. Юст тоже прочел книгу о Юдифе. «Какая примитивная стряпня! Народ, которого может увлечь эта нелепая сказка, заслуживает своих ревнителей грядущего дня, заслуживает своих римлян и такого губернатора Лангина и такого Домициана. Да чего же добропорядочный автор! Как стыдливо его Юдивь! Даже переспать не может с этим ужасным Алаферном!» Автор уберег ее от этого. Она достигает цели раньше. С какой справедливой последовательностью Ягве у этого автора вознаграждает добро и карает зло. Вы только представьте себе, мой Иосиф, как бы повел себя на месте Алаферна реальный римский губернатор или даже реальный римский фельдфебель. Является к нему такая Юдивь в сопровождении прислужницы, которая несет за ней кушанье, приготовленное, разумеется, в строгом согласии с предписаниями наших богословов, чтобы она и в лагере врагов, Боже упаси, не съела чего-нибудь запретного. Ее сейчас же пропускают к фельдмаршалу. А как же иначе? Ведь она такая красавица. А других красивых женщин фельдмаршалу предложить не могут. Он вынужден ждать прихода красивой еврейки. И едва она появляется, он не только сразу же забывает начисто про войну. Он напивается, в точности, как было предусмотрено, и не прикасается к столь же благочестивой, сколь и прекрасной еврейке. Он просто-напросто ложится и дает ей отрубить ему голову. После чего все легионы тут же удирают. Увы, такими наши ревнители представляют себе римлян. Такой они представляют себе жизнь. Этими словами, полными высокомерия и горечи, отозвался Юст о книге Юдивь. Иосиф не мог не признать, что его критика точно обнаружила все слабые места в книге. Но именно в этих слабостях крылась ее сила. Они не портят книгу. По-прежнему вставал перед Иосифом образ Юдифи во всем ее величии и благородстве, когда она приносит своим голову Алаферна. «Вот голова Алаферна», — вождя ассирийского войска, и вот полог его, под которым он лежал в опьянении.